Глава 31. Когда я собирался покинуть дом, меня перехватила улыбающаяся мама. «Виталий, сынок!» Она подошла ближе. «Что это было за будущая невеста?» «Это ведь французская принцесса, дочь короля Франции!» «Угу!» Я удивленно посмотрел на нее. «Ты же хотела, чтобы я нашел себе кого-нибудь? Вот я и нашел!» «Что, плохая кандидатура?» Мама тяжело вздохнула, выдохнула и махнула рукой. «Ладно, потом это обсудим. Но тебе не кажется, что меня хотя бы стоило поставить в известность о том, что к нам прибудут такие гости?» «Мам, ну когда?» Я пожал плечами. «Все решения принимались на ходу, а зная, какая ты хорошая хозяйка, не придумалось ничего лучше, как пригласить их к нам в дом. Ведь во Франции им всем могла грозить опасность. Представляешь, если король отпустил со мной своих наследников, какой серьезной должна быть ситуация?» Она задумалась и стала серьезной. «Пожалуй, ты прав. Я об этом как-то не подумала. Так что я, конечно, тоже буду тебе помогать развлекать их, но ненадолго. Так что, пожалуйста, это очень серьезное дело. Отец в курсе». «Энрико тоже в этом замешан?» — удивилась она. «Да», — не моргнув глазом, соврал я. «Ведь примирение Франции и Англии было обязательной частью плана по четвертому крестовому походу. Так что, получается, косвенно он в этом участвовал». «Хорошо, если это так важно, я сама займусь гостями», — покивала она. «И да, мам, пожалуйста, никаких посторонних в доме в ком-то не уверена. Жизни гостей сейчас важнее даже моей». Графиня покачала головой, но заверила, что усилит охрану и сократит посещение дворца даже со стороны знакомых нашего рода, которых можно будет спровадить, не нанеся при этом обиды. Я поблагодарил ее и показал нести клетки, поскольку собирался посетить 4 места. Дом Франческо, верфи, дядю Джованни и, конечно же, место строительства собора. «Можно я с вами, сеньор Витали?» Рядом со мной появилась Роксана, готовая делать что угодно, лишь бы быть рядом. Подумав, я кивнул. Лишняя помощь мне никогда не помешает. Радовался я одиночеству недолго. Новость о том, что я объявился в городе, стремительнее молнии облетела окрестности нашей большой деревни. И не успел я прибыть к пристани дома Бадаэр, как столкнулся там с лодкой сеньора Франческо, который, оказывается, собирался ко мне сам, едва узнав, что Елена бросила якорь на пристани верфи. «О, отлично, что вы одеты, сеньор Франческо!» Тепло поприветствовав его, я пригласил показать мне арсенал, чтобы посмотреть, как идет строительство корабля. Он предложил перебраться в его лодку и паланкин для удобства, что я и сделал. Когда гребцы оттолкнули плавательное средство от причала и направили нас в нужную сторону, он продолжил разговор. «Виталий, я, конечно, не могу говорить тебе такие слова, как доверие и причастность, но поумерь, пожалуйста, пыл своих иудеев. Всю душу из моих людей вытрясли, чтобы они отчитывались за каждый проданный килограмм специй. Так, сеньор Франческо, вы тоже себе наймите их. Пусть отчитываются собратьям, чего вы один все тащите на себе». Новость о том, что контроль работает, меня, безусловно, обрадовала. «Мне, Франческо Бадаэр, нанять на работу иудея?» — изумился он. «Гордыня в вас, — говорит сеньор Франческо». Мягко улыбнулся я ему. «Главный грех из 10. Еще апостол Павел говорил. И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос». Глаза Нобеля округлились. «Да уж, Виталя. От кого, но только не от тебя я готов был услышать проповедь», — покачал головой он. Я достал цепочку с перстнем и указал на него пальцем. «Приходится соответствовать, сеньор Франческо. Или скажете, что я не прав? Можете заглянуть в Евангелие. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 11. «Оставим богословские темы священникам», — отмахнулся он. «Я уже понял, что ты взлетел еще выше, и не моему уму понимать твои слова и поступки». Я улыбнулся его обычной реакции, возвращая привычный тон разговора. «Ладно, как хотите. Я поговорю с иудеями на этот счет, но сначала проверю их работу». «Уж будь любезен», — хмыкнул он. «Кстати, можешь поздравить. Я стал дедушкой. Анна родила мальчика. Прекрасный карапуз весь в меня. Представь себе, первое, с чем он захотел играть, это с новенькими золотыми мотопанами». «Поздравляю. А их начали уже выпускать? Есть при себе?» «Да, точно. Ты уже отсутствовал в городе, когда их стали чеканить». Он развязал кошелек и достал две монеты, серебряную и золотую. «Смотри, какое произведение искусства выпустил твой отец. Я все слитки серебра и золота отдал бы на монетный двор, чтобы они переделали мне в эти шедевры. Жаль, конечно, там очередь до следующего года. Говорят, одному из создателей реформы делают деньги в первую очередь, вместе с заказом города. Наткнувшись на мой ироничный взгляд, он открыл и закрыл рот. «Да, точно. Что это я? Совсем старый стал», — признался он трагичным тоном. «Кто еще-то мог приложить к этому руку?» «Если хотите, добавлю ваш металл к своему. Если отец стал чеканить деньги, то наверняка начал и с моих запасов», — предложил я ему. «Был бы весьма тебе признателен», — склонил он голову, принимая от меня обратно новенькие монеты. «Арабы массово скупают их, меняя на свои деньги. Они первыми поняли силу этих монет. Говорят, их невозможно подделать или обрезать». «Ну, вообще можно все», — я пожал плечами. «Но со временем, глядишь, и что еще придумаем с отцом?» Так, за разговорами и обсуждением текущих дел, мы прибыли в район арсенала, где просто кипела жизнь. Громкие удары по металлу, визг пил и отовсюду поднимающийся дым говорили о том, что все работает в полном режиме. Франческо это подтвердил, рассказывая, что пока все, конечно, работают на один проект, мой корабль, но никто особенно не переживает. Деньги мастерам за работу оплачиваются стабильно и вовремя. «Вон он, твой гигант!» Нас поднесли к огромному сухому доку, внизу на стапелях которого высился большой каркас будущего повелителя морей. Сотни и тысячи людей сновали внутри огромных шпангоутов, что-то таская, закрепляя, забивая. «Я изредка, как ты и просил, навещаю его. Но тут без меня хватает кому контролировать», — усмехнулся он. «От охраны не продохнуть, как, впрочем, и от корабелов с других верфей арсенала, часть которых я задействовал согласно заключенному тобой контракту с городом, приостановив тем самым прием заказов на постройку других кораблей». Нас, наконец, заметили, и навстречу поспешили четверо главных ответственных мастеров, которым поручили стройку, и у которых имелась половина чертежей корабля, необходимых им для данного этапа строительства. У других людей не было даже этого, они просто выполняли работу, которую им говорили делать. «Сеньор Витале?» — обрадовались они. «Вы вернулись?» «К сожалению, ненадолго, сеньоры», — вежливо поздоровался я с ними. «Долг снова зовет в дорогу». «Тогда вы не могли бы уделить нам время и уточнить кое-какие вопросы?» — спросили они. И я, извинившись перед Франческо, который сказал, что в принципе мы проговорили основные моменты, и он здесь больше не нужен, отправился домой. А я остался на верфи, полностью отдавшись на растерзание корабелом. Правда, ненадолго. Уже через 2 часа меня нашли гонцы от дяди Джованни, которые попросили прибыть на стройку собора. Ответив, что скоро прибуду, я досказал то, о чем меня просили, договорившись встретиться завтра здесь же поутру, и отправился на следующее место, где меня ожидали. «Сеньор Витале!» Два радостных возгласа вырвали меня из раздумий. Я поднял голову и увидел, как ко мне быстрым шагом направляются 2 красивые девушки. Хотя после встречи с Ингеборгой моя шкала женской красоты весьма значительно поднялась. И сейчас Паула с Амирой уже не казались писаными красавицами, как это было до отъезда во Францию. Но это не делало из них дурнушек, поскольку обе излучали молодость и свежесть, хотя бороться уже 2 раза становилась матерью. «Сеньоры!» Я вежливо нагнул голову. «Какими судьбами вы здесь?» «Вы вернулись?» Этот вопрос я слышал, наверное, 10-й раз за день. И до вечера было еще далеко. «К сожалению, ненадолго. Введете меня в курс дела? Или лучше подождать дядю Джованни?» «Виталя, привет, ты вернулся?» Позади раздался голос дяди Андрея, и я легонько хлопнул себя ладонью по лбу. Через 30 минут, когда я смотрел на очищенное место под будущий фундамент, куда начали забивать первые сваи, меня окружил 10 человек, начиная от архитекторов, которые хотели уточнить кое-что по проекту, и заканчивая новыми главами цехов строителей, которые хотели, чтобы я лично подтвердил свои слова о том, что готов принимать всех приходящих, кто может строить церкви и замки. Только ближе к вечеру удалось решить текущие дела и выделить время для разговора с главным управляющим всего этого безумия. Дядя Джованни, наконец послушав советы, завел себе 10 помощников. И сейчас больше не выглядел изможденным рабом с галер, каким был последнее время, когда я его видел. Он для начала показал мне здание, которое купил, чтобы уместить всех работников в нем. А затем мы добрались и до его кабинета. Обе девушки и второй дядя скромно уселись в сторонке, чтобы не мешать нашему разговору, но слышать его. «Ты устроил форменное сумасшествие, Виталя!» Начал он традиционно с наезда. «Ты даже не представляешь себе, сколько людей прибыло в Венецию за последнее время!» «За городом строится огромная слободка мастеров, которые все прибывают и прибывают, привлеченные твоими деньгами. С каждым месяцем этот ручеек грозит превратиться в полноценную реку, поскольку как только пошли первые выплаты, все поняли, что деньги действительно есть, да какие!» Со строителями и архитекторами расплачиваемся новенькими монетами, которые моментально завоевывают рынок, поскольку сделаны из чистого золота и серебра, а также весьма увесистые и трудно подделываемы. Эти монеты потекли от нас в Европу, и это еще больше увеличило приток людей. Многие просто бросают текущие проекты и бегут сюда. Мне уже даже пару жалоб от французских и немецких дворян пришла, что их замки некому достраивать, поскольку целые цеха снимаются со своих мест и переезжают в Венецию. «Хотите сказать, что сейчас людей много, но пока мы забиваем сваи, их нечем занять?» — удивился я, не ожидая такого быстрого притока людей. «Да, они просто ждут». «Ну, это не проблема», — улыбнулся я. «Делайте конкурс на свободного архитектора. Я задачу всех». Позади нас раздался трагичный слитный вздох. «Что еще?» Только дядя Джованни, который был единственный здесь в курсе моих планов, заинтересовался. «Будем строить больницу для коренных жителей Венеции», — ответил я. «И главного доктора я уже присмотрел. Главное, чтобы он согласился на эту должность». «А в чем будет смысл этой больницы, сеньор Витали?» — спросила Паула. «Всем урожденным гражданам Венеции будет оказываться бесплатная врачебная помощь. Оклады докторам и расходные материалы на лечение буду оплачивать я». «Витали, ты безумен!» — выразил общее мнение дядя Андрея, но увидев, как вместо того, чтобы возмущаться вместе со всеми, его брат задумчиво почесывает бороду, возмутился. «Джованни, и ты туда же! Как ты можешь его поддерживать? Он просто безумно тратит деньги!» «Ну, во-первых, это его средства, а во-вторых, это просто новый проект Витали, который можно попробовать реализовать. Ведь каждый из них дает куче людей работу». «Бог мой!» — дядя Андрей схватился за голову. «Это безумие еще и заразно. Сеньоры, предлагаю немедленно покинуть этот кабинет». Паула, не обращая на его экспрессию внимания, осторожно поинтересовалась. «Сеньор Витали, то есть любой, кто родился в Венеции, может бесплатно вылечить себя и ребенка?» «Конечно! А еще там будут принимать роды, и появится стационар, чтобы те, кто не может лечиться дома, делали это в больнице», — подтвердил я. «Планов куча». «Это очень интересно». Бороться задумчиво на меня посмотрела. «А можете рассказать подробнее?» Дядя Андреа ошеломленным взглядом смотрел то на меня, то на брата, то на Паула. «И вы туда же, сеньора?» Амира вздохнула и поинтересовалась. «Сеньор Витали, а неурожденные венецианцы могут получить эту врачебную помощь в больнице?» «Да, но только за деньги», — неумолимо ответил я. «И во вторую очередь в приоритете будут граждане нашего города». Она расстроенно покачала головой. «Но поскольку деньги мои, мы можем в любой момент расширить эту привилегию и на тех, кто работает на меня, выдавая нужные документы». Хитро прищурился я, вызвав тем самым удивленный вскрик от девушки и краткую молитву в благодарность за подобную щедрость. «Но это все только после постройки и запуска больницы», — расстроил ее я. «Пожалуй, единственное, чем я сейчас могу помочь, это выбрать вам архитектора из тех, кто будет доступен, а также нарисовать здание будущей больницы. Ну и найти главного врача, который сможет подобрать себе персонал, а не шарлатанов всяких». «Я согласен, Виталий», — тут же согласился дядя Джованни. «В городе еще остались архитекторы из тех, что ты отсеял. Кто-то да согласится поучаствовать в еще одном конкурсе». «Тем более, что здание будет проще, чем собор». «Много проще», — подтвердил я. «Отлично, я буду рад, что мы займем кучу людей работой». Он радостно потер ладони. «Меньше будет шататься по городу». «Тогда договорились. Вы пока присмотрите место внутри городской черты. Размеры и примерные чертежи больницы я вам вечером предоставлю. Ну и переговорите с городским советом. Мы хотим выкупить землю. Чтобы сильно не выеживались, как в прошлый раз, дайте взятки кому надо. Мне некогда ждать, пока отец их убедит в полезности этой затеи». «Да, Виталий, все сделаю», — наклонил он голову. «Тогда на этом все. Пора мне своих гостей навестить», — позвал я свою охрану. «А то с утра оставил их на попечение мамы». «А вы ведь еще даже не обедали, сеньор Виталий?» Зашедшая вместе с охраной Роксана нажаловалась на меня остальным. Девушки всплеснули руками, забегали и вскоре вручили мне с собой небольшой сверток с перекусом. Злобно посмотрев на служанку, я приказал возвращаться домой.